Глава 7. Если переоборудованный инженерами Алари Волхв казался Данилову немыслимым, недостижимым прорывом в технологии, то что говорить о корабле геометров? Кроме плазменного шквала за обшивкой, никаких привычных атрибутов посадки не было. Ни перегрузок, ни вибрации корпуса, ни хотя бы звуков, неминуемо проникающих в кабину челнока. Проблем с запасом тяги тоже не существовало. Мы снижались по такой энергоемкой траектории, что любого баллистика хватил бы удар. «Даже сильные расы не склонны к подобным экспериментам», — изрек Данилов, когда корабль снизил скорость. «Это же не просто энергоемка, это еще и опасно. Нагрузка на конструкцию, его по-прежнему давило техническое совершенство геометров. Когда-то прогресс общества мерили научными достижениями, производительностью труда, спортивными успехами отдельных людей». Данилов, видимо, оставался в плену подобных схем. В отличие от меня. Нет, я не знаю, чем на самом деле одна цивилизация превосходит другую. Дальностью путешествий, прочностью сплавов, неисчерпаемым доступом к энергии. Тогда геометры и впрямь верх совершенства. Впрочем, если взять ту тонкую материю, которую принято считать человеческим счастьем, то и здесь ситуация неоднозначна. Ведь они счастливы. Пусть, на мой взгляд, их общество лишено неизменных атрибутов свободы, пусть бесспорный прогресс в нем прикрывает казарменный аскетизм. Но ведь если взвесить баланс добра и зла, счастья и несчастья, то и тут Земля безнадежно проиграет геометрам. Тысячи таких санаториев, как «Свежий ветер», в котором я удостоился чести побывать, не перевесят самой заурядной исправительной колонии на Земле. И если всего лишь 90% населения Родины считают себя счастливыми, нам абсолютно нечего им противопоставить. Не золотые 20%, не тот слой населения самых развитых стран Земли, что ухитряется жить в комфорте и довольстве в задыхающемся от нищеты мире. Я не знаю, почему мы лучше геометров. Я даже не знаю, что выбрали бы простые люди на Земле, гордую и нищую свободу, или заботливый патронаж наставников. Мнение Данилова и Маши не в мою пользу. Одно я знаю точно. Если в этом погруженном во тьму мире, что стелится сейчас под нами, неверящими друг в друга, мечтающими о разном, абсолютно несовершенными людьми, если в этом мире есть хоть малейший шанс остановить геометров, отвлечь их от конклава, такого ненавистного конклава, я найду этот шанс. Найду или навсегда останусь во тьме. «Петя, у геометров реально сесть так?» — спросил дед. Я покачал головой. «Нет, нигде и никогда, если планета развита хотя бы до того уровня, который был на Земле в конце прошлого века, подобные посадки невозможны. Каждый стережет свое самое большое сокровище — небо». Данилов откашлялся и монотонным унылым голосом произнес: «И поняли геометры, что подобная беспечность есть самое большое коварство, и убежали они в панике на другой конец галактики, даже не потрудившись разобраться. Петр, если что, я пойду к ним летописцам. Получится?» «Получится», — согласился я. Данилов был не просто выбит из колеи, если уж его прежнее бесконечное балагурство выродилось в отчаянной попытке сострить. Скорость скаута уже упала до каких-нибудь 400-500 километров в час. Он несся над плоской, серовато-коричневой каменистой равниной. Как ни странно, но на поверхности планеты, лишенной Солнца, было довольно светло, как на Земле в полнолуние. Небо, тонущее в звездах небо, горело над миром тени. Привстав, движение почти не ощущалось. Я прижался к куполу. Глупо, конечно, ведь это просто экран, а не стекло. Но качество изображения осталось идеальным. В сотни метров под нами неслись покатые холмы. Какие-то блестки на поверхности. Нет, вряд ли что-то искусственное, скорее рудные выходы. Да есть ли здесь жизнь? «Петр, сядь», — попросил Данилов. Все его инстинкты протестовали против подобного безумия, стоять в корабле, совершающем динамические маневры. Я подчинился. В конце концов, углядеть ничего нового не удастся. Корабль и сам контролирует пространство. И почти сразу же скаут резко пошел вниз. У меня все замерло внутри. Не от ощущения падения его не было, а от закружившегося вокруг мира, Корабль скользнул к поверхности по дуге, завис на миг и опустился. Ровный, неуловимый шум исчез. Дыхание механизмов стихло. «Приехали!» — я коснулся терминала. «Посадка осуществлена!» «Есть какие-то изменения? Живые организмы, искусственные объекты?» «Нет. Ближайшая область поглощения энергии на расстоянии 20 000 шагов. Даю указатель». Проблеск света на куполе, голубая ниточка потянулась вперед через холмы. Я заметил, как изменились лица товарищей, и торопливо пояснил. «Это направление на ближайший аномальный объект». Ниточка погасла. Данилов с Машей продолжали сидеть в одном кресле, походя сейчас на слегка рассорившихся любовников. Счетчик неторопливо двинулся по окружности кабины. Похоже, он фиксировал в своей безотказной памяти ландшафт. Корабль молчал, явно считая свою функцию исчерпанной. Я вслушался, пытаясь вызвать на контакт Куалькуа. Никакого ответа. «Может быть, живущая во мне амеба тоже наблюдает за обстановкой? Вырастила пару глаз на моем затылке и изучает мир? А может быть, здесь, в мире тени, уже разорвалась та связь, что соединяла миллиарды крошечных существ в единое целое? А может быть, пренебрегая непредставимым расстоянием, Куалькуа по-прежнему един? Клеточка огромного мозга с жадным любопытством пожирающего новую информацию?» Я вдруг понял, что уже с минуту в кабине царит тишина. Закончил свой обход счетчик, смотрят на меня Данилов и Маша. «Что дальше, Петр?» — тихо спросил Данилов. «Ну, мы прилетели». Это и впрямь оказалось просто. «Командуй». «Окружающая среда пригодна для жизни?» Мне тоже было не по себе, и отрицательный ответ корабля меня бы сейчас обрадовал. «Да». «Открывай кабину». Купол потемнел, утратил прозрачность. «Будем выходить», — предупредил я. Издав легкий хлюп, купол свернулся, и мы сжались, придавленные пылающим небом. Нет, никакие экраны не смогли этого передать. Может быть, потому что мы знали, это только изображение. А с ним возможно сделать все, что угодно. Теперь мы смотрели собственными глазами. Когда-то в детстве меня поразило ночное небо над Крымом. После бледных северных звезд оно казалось россыпью алмазной крошки, поистине божественным творением. Потом, в юности, побывав в тропиках, я понял, что такое настоящее южное небо. Тут уже не возникало никаких мыслей о Творце. Звезды и так были равны Богу. Не драгоценная пыль, а подлинные бриллианты. Но только тут небо было живым. Здешний Джордано Бруно не пошел бы на костер из-за вопроса обитаемости иных миров, она казалась бесспорной. Не холодный свет мертвых драгоценностей, а живое и теплое дыхание далекого огня струилось с неба. Равнина, унылая, слегка холмистая, пустынная, оказалась сказочно красивой, будто на рождественской открытке. Сияние разноцветных звезд окрашивало ее феерической иллюминацией, вроде бы и не вычленить отдельных красок, не уловить оттенков, кроме как краем глаза. Вопреки всей физиологии зрения, между прочим. Запах планеты, который невольно отмечаешь сразу же после посадки, был почти неуловим. Поэт сказал бы, что так пахнет звездный свет. Я просто не нашел сравнения. Может быть, запах отсутствия жизни. «Озон», — неожиданно произнесла Маша. «Озоном пахнет, правда?» «Это от двигателей», — ответил Данилов. Выбрался из кресла, осторожно перешагнул собравшийся валиком купол. Обернулся. «Петр, позволишь?» «Валяй», — согласился я. Данилов постоял секунду, потом спрыгнул вниз. Посмотрел на свои ноги, будто ожидая увидеть высовывающиеся из почвы хищные пасти. Сказал: «Маленький шаг одного человека нафиг не нужный всему человечеству». Слова тонули в тишине. Потрясающая тишина. Нет ни ветра, ни голосов, ни привычного индустриального шума. Только наше дыхание. «Странные оптические характеристики», — заметил счетчик, медленно выбираясь из кабины. «Атмосфера практически не искажает спектр». «И это все, что ты можешь сказать?» — спросил я. «Из всех нас только счетчик не испытывал никакого трепета или восхищения перед небом ядра. Никаких чувств не пробуждается?» «Я, конечно, могу произнести ряд фраз, означающих сильные эмоции», — насмешливо ответил счетчик. «Но не стоит, Петр, подходить ко мне... совсем уж по-человечески». Кивнув, я проглотил обидное замечание. Видимо, счетчик это понял. Петр, полагаю, очень многие расы конклава испытали бы эмоции, близкие к человеческим. Для меня, однако, существует причина, мешающая оценить эту картину. Он помолчал. На нашей планете, Петр, вообще не видно звезд. Все чувства, какие я мог бы ощутить, были испытаны мной давным-давно, когда я впервые оказался в космосе. Счетчик легко спрыгнул вслед за Даниловым. Маша посмотрела на меня, пожала плечами и осторожно полезла следом. «Подожди!» — окликнул я ее. Открыл контейнер между креслами, достал банки с питанием. «Лови!» Две банки я кинул Маше, две Данилову, две оставил себе. Счетчик, не дожидаясь вопроса, отказался. «Мои скромные потребности тебе известны». «Это комбинированный рацион», — пояснил я. «Удовлетворяет потребности в еде и питье, на всякий случай». «Корабль так и будет стоять?» — пряча банки в карманы, спросил Данилов. Я отдал мысленный приказ и выбрался следом. Кабина сомкнулась. Кораблик, классическая летающая тарелка, смотрелся здесь вполне уместно. Куда более, чем трое людей без скафандров. «Он будет ждать», — сказал я. «Что-что, а ждать они умеют. А потом придет кто-то в твоем облике, сядет в кресло и отправится с экскурсии на Землю», — поддержал меня Данилов. «Не знаю, насколько это вероятно», — ответил я, — «но, наверное, справедливо. Если уж я влезал в чужое тело». «Ты хочешь вернуть свой изначальный облик?» Куалькуа задал вопрос сухо и без любопытства. «Да». «Я начинаю». «Ребята, отвернитесь», — успел попросить я. И лицо пронзило боль. Хорошо, что они послушно отвернулись. Не потому, что это выглядело слишком уж отвратительно. Меня скрутило от боли, я не смог сдержать стона, из глаз катились слезы. Все тело горело. В этот раз Куалькуа то ли был небрежен более обычного, то ли торопился, я чувствовал себя так, будто с меня сдирают кожу. Когда, наконец, трансформация закончилась, я стоял на коленях, лицо было в слезах, губа оказалась прокушенной до крови. Единственное, за что я и впрямь испытывал благодарность, Куалькуа все же убрал рану на шее. «Петр», — Маша коснулась меня, — «как ты?» «Как?» — я неуклюже поднялся. «Я снова я, вот и все». Меня чуть пошатывало, но боль уже исчезла. Ее сменило блаженное расслабление. «Таким ты мне больше нравишься», — вдруг сказал рептилоид голосом деда. «И я тебе завидую, мальчик мой». Я кивнул. Я понимал деда. Ему никакая боль не поможет вернуть прежнее тело. Через мгновение вместо него уже заговорил рептилоид. «Все же не стоило делать это так сразу, на виду у корабля». «Он заметит преображение на любом расстоянии», — огрызнулся я. «Успокойся, его это просто не волнует». Почему-то мне не хотелось смотреть в глаза спутникам. Я отер лицо, огляделся. Вне корабля планета тени оказалась куда менее сказочной. И, признаться, неуютной. Воздух все же был прохладен для нас. Почва, издалека так красиво расцвеченная звездной иллюминацией, простой каменистой землей. А к пылающему миллионам звезд небу мы уже немного пригляделись. «Какая-то дурацкая ассоциация появляется», — поморщившись, сказал Данилов. Он вел себя так, словно ничего не произошло. «Что ж, спасибо». «А, Петя, есть у тебя такое ощущение, что все это...» Он взмахнул рукой. «Что-то очень знакомое. Вот только в новой обертке, в пышной».